Из зала суда я вернулась уставшая, но довольная. Мой первый в Африке юридический бой закончился полной моей победой. Моя коллега-недоучка, судья Магути, была вынуждена дать слабину, перенести заседание, заняться оформлением лицензии судебного переводчика, а также дождаться визита российского консула. Последний, кстати, позвонил мне сразу, как только мы с Сэмом вернулись домой, чтобы перекусить. В моем плане по спасению Натки и ее товарищей по несчастью еще значилось много пунктов, которые нам предстояло сделать сегодня. Но подкрепить силы тоже было надо. Мы приехали в уютный дом Сэма, где нас уже ждал накрытый в саду обед, состоящий из тушеной фасоли с баклажанами и бараньими ребрами, а также помидоры, приправленные красным луком. От бокала красного вина, которое как нельзя лучше подходило к такой трапезе, я отказалась, потому что хотела сохранить голову ясной. Сэм свое вино разбавлял водой. В этот момент у меня и зазвонил телефон. Код высветившегося на нем номера не был манзанийским. Цифры плюс 291 указывали на Эритрею, поэтому я сразу поняла, что мне звонит консул. Что ж, однокурсник не подвел. «Елена Сергеевна», — услышала я в трубке приятный мужской голос. «Меня зовут Караванов Сергей Иванович. Я атташе российского посольства в Эритрее и представляю интересы нашего государства и его граждан в Эритрее и Манзании. Внимательно вас слушаю». «Здравствуйте, Сергей Иванович!» С жаром откликнулась я. «Мне нужна ваша помощь. Дело в том, что моя сестра...» «Договорить он мне не дал. Меня ввели в курс дела. Что конкретно нужно сделать?» «Что ж, Мишка Забегалов времени даром не терял. Может, я и зря обзывала его троечником». Вместе с моей сестрой Натальей Кузнецовой в тюрьме Муамайнды находятся еще четверо наших граждан. Также двое несовершеннолетних детей направлены в лагерь для сирот, но временно переведены под опеку одной из воспитательниц. Я представляю интересы их всех и намерена сделать все необходимое для их освобождения. Хотя у меня было не так много времени, я проштудировала Уголовный кодекс и прочие декреты Республики Манзания. Поэтому с высокой долей уверенности могу полагать, что мне удастся осуществить задуманное. Однако для этого нужны деньги. Мой друг, тут я слегка замялась, обещал найти способ переправить необходимую сумму через дипломатические каналы вам, в Эритрею, потому что в Манзании сделать это невозможно. Мы уже поговорили с Виталием Александровичем. Снова перебил меня собеседник. Необходимая вам сумма сегодня утром переведена им на наш адрес. В силу имеющихся ограничений на SWIFT-переводы поступит она завтра-послезавтра. Но это не важно. Мы сможем найти такие деньги, что вы запросили, а потому уже завтра я могу выехать к вам. Вы уверены, что указанной суммы достаточно? Что ж, Миронов тоже не терял времени даром. Хотя уж в ком, а в своем возлюбленном и его умении решать деловые вопросы я никогда не сомневалась. «Я ни в чем не уверена, Сергей Иванович», — призналась я. «Манзания, скажем так, крайне непредсказуемая страна с очень своеобразным подходом к правосудию. Но на данный момент я все рассчитала». «Как там наши? В терпимых условиях?» «Вполне», — сказала я, вздохнув. «Если можно назвать металлическую решетку в принципе допустимой. Благодаря толстым стенам в их камерах не жарко. Их кормят, дают воду, не истязают. Наверное, большего желать пока нельзя». «Каким временем мы располагаем? Я слышал, что суд сегодня». «Заседание я перенесла. Завтра в обед мне должны предоставить переводчика для официального ознакомления с делом. Но в это же время я должна сказать, когда вы сможете приехать, чтобы присутствовать в судебном процессе. Вам необходимо еще время, чтобы подготовиться получше?» «Нет. За сегодня и первую половину дня завтра мы решим все необходимые формальности». «Мы?» «Мне помогают. Мой консультант в Муамайнде, господин Ванденберг. С его помощью завтра к обеду у меня будет все готово. останется только получить деньги. Передавайте привет Сэму. Вы знакомы? Господин Ванденберг, человек в Африке известный. Весело рассмеялся голос в трубке. Скажите ему, что я помню, что проспорил ему бутылку русской водки и захвачу ее с собой, чтобы наконец рассчитаться. Я приеду завтра к вечеру и буду рад увидеться с Сэмом и познакомиться с вами. Признаюсь, я пособирал немного информации о вас, чтобы понимать, с кем мне предстоит иметь дело, и впечатлен отзывами о вашем профессионализме. Не скрою, мне было приятно это слышать. Можете назначать заседание на послезавтрашнее утро. Дадим совместный бой, как вы думаете, Елена Сергеевна? А у нас выхода другого нет, Сергей Иванович. Лично я улетать домой без своей сестры не намерена. Да и всех остальных нужно спасать. Тем более, что среди них дети. Попрощавшись до завтра, я положила трубку. Но телефон тут же зазвонил снова. Это оказался мой помощник Дима. До крайности взволнованный и возбужденный. «Ой, Елена Сергеевна, что тут у нас творится?» Тараторил он в трубку, хотя обычно говорил размеренно и спокойно. «Будущий судья, как-никак. Весь Таганский суд стоит на ушах». «Что еще случилось?» – встревожилась я. «Конечно, московские события и рабочие процессы сейчас были от меня крайне далеки. Все мои мысли были заняты спасением Натки и ее сотоварищей. Но Дима бы не стал волноваться по пустякам». «Как это, что случилось?» Мой помощник даже заикаться стал от негодования. «Судью Кузнецову вызвали в Африку, чтобы спасти ее сестру, попавшую в лапы революционных масс», так сказать, борцов за права зулусов, пигмеев и прочих туземцев. Ваша Сашка такую бурную деятельность в сети развела. Знаете, она... Дима!» Строго сказала я, не дослушав до конца. «На время моего отсутствия даю задание». «Слушаю, Елена Сергеевна». «Прочитать о Манзании, ее истории, всех революционных переворотах, военных и прочих режимах, а заодно о населении, традициях и прочих особенностях, чтобы впредь не говорить глупостей. Свод законов у них, кстати, интересный. Я скину ссылку на английском, а заодно напишу, в чем обвиняют мою сестру и остальных россиян, так неосмотрительно отправившихся в отпуск по заманчивому предложению. Если сможешь выстроить к моему возвращению линию защиты, то я с удовольствием с ней ознакомлюсь. Мне же интересно, как вы в мое отсутствие тренируете свой ум, Дмитрий? А про зулусов и пигмеев лучше забыть, чтобы глупо не выглядеть». «Линию защиты?» – растерянно спросил Дима. «Елена Сергеевна, ну я же не адвокат, а помощник судьи». «И что? Я вообще судья. Но линию защиты за сегодняшнюю ночь придумала. Хороший юрист всегда тренирует мозги, потому что не знает, с чем именно ему предстоит столкнуться. Так что считайте это задачкой для умственного развития, мой друг. Тем более, что в наступившем новом году я намерена довести вас, Дмитрий, до квалификационного экзамена. Хватит ходить в подмастерьях. Вы вполне готовы сами надеть судейскую мантию. Только ленитесь». «Ой, Елена Сергеевна, вот умеете вы в первый рабочий день нового года настроение испортить», — грустно сказал мой помощник. «А про Манзанию, кстати, я сразу прочитал, как только узнал, что вы туда полетели. Надо же знать, с чем может столкнуться моя начальница. Факты, надо сказать, впечатляющие, но малоприятные. Вы правы. Ни за какие ковришки я бы туда в отпуск не полетел, даже если бы мне еще и приплатили. Одно хорошо — стать каукой-ваккой вам не угрожает». «Почему?» – тупо спросила я, хотя понятия не имела, что такое каука-вакка. Получается, в этом вопросе Дима был гораздо подкованнее меня. Так что зря я только что щелкала его по носу и самолюбию. Бумеранг всегда возвращается. Уж мне-то это было известно лучше, чем кому бы то ни было. Потому что вы брюнетка. И сестра ваша тоже. По крайней мере, когда я видел ее в последний раз, волосы у нее, к счастью, были не белыми. «Натка Шатенко», — Сказала я, хотя по-прежнему понятия не имела, какое отношение к происходящему с ней имеет цвет волос. Да какая разница? Не блондинка, и хорошо. Зная ее любовь к изменениям внешности, ни в чем нельзя быть уверенным. А быть блондином в Манзании в начале января опасно. «Дима, что вы имеете в виду?» Спросила я, чувствуя, что тревога внутри начинает разрастаться. «Елена Сергеевна, ну вы что, не читали?» Укоризненно спросил мой помощник. Несмотря на то, что основной религией в Манзании является христианство, в стране соблюдаются языческие традиции и обряды. И один из них приходится как раз на первые 11 дней января, когда по нечетным числам в жертву богам ради плодородия земли и урожайного года приносятся белые живые существа. Это разные животные, но в последний день ритуала, который приходится на 11 января, выбирают кауку-ваку, верховную жертву. И это обязательно белый человек со светлыми волосами. Теперь понимаете, почему я хотя бы в этом спокоен за вас с Натальей Сергеевной? Да, теперь я понимала. Однако, несмотря на это, тревога внутри меня продолжала шириться и расти. Каука-вака, белый человек со светлыми волосами. Это сочетание щекотало внутри головы. И внезапно я поняла, почему. На фотографиях, которые пыталась показать мне в суде Вера Молева, были запечатлены два симпатичных и явно шкодных светловолосых мальчишки. Белые мальчики со светлыми волосами идеально подходили в качестве жертвы для страшного ритуала, о котором мне только что рассказал Дима. От ужаса у меня на голове зашевелились волосы, но я заставила себя сделать глубокий вдох и взять себя в руки. Быстро отделавшись от помощника и попрощавшись, я отключилась и отправилась на поиски Сэма. Мой добрый помощник уже ждал меня в своей машине, готовый отправиться по запланированным делам. Мною запланированным, между прочим. «Елена, что еще случилось? Почему на вас лица нет?» — участливо спросил он. «Плохие новости из дома?» «Нет, дома все в порядке», — сказала я. Но меня сейчас испугал мой помощник в суде. Он очень разносторонний молодой человек с пытливым мозгом, а потому, узнав, что я полетела в Манзанию, кинулся читать про эту страну. Похвальное рвение. Если бы так поступали все, то проблем, подобных тем, что возникли у вашей сестры, было бы гораздо меньше. Садитесь, Елена. Если вы хотите успеть провернуть тот небольшой гешефт, который мы с вами придумали, то нам надо торопиться. В Манзании рабочий день заканчивается рано. Здесь не любят обременять себя делами. Вы вполне можете рассказать мне, что вас так напугало, и по дороге. Я уселась в автомобиль, к которому уже начала привыкать, и мы тронулись с места. Снова замелькали узкие грязные улицы и обшарпанные бедные дома. Ехали мы явно не в центр. «Сэм, что такое каука-вака?» — спросила я. Мой спутник удивленно посмотрел на меня. «А это-то вам зачем?» Я объяснила, что меня тревожит, и Сэм тут же стал серьезным. «Господи, об этом я не подумал». «Что, все действительно может быть так плохо?» Сэм вздохнул. «Понимаете, Елена, особенность Манзании как раз и состоит в том, что в ней может быть все что угодно, и плохое, и хорошее. И никогда заранее не предугадать, как ляжет фишка на этот раз. Каука-вака — белая жертва, человек, которого отдают богам каждый год 11 января. Разумеется, найти такую жертву в темнокожей стране очень непросто, тем более для языческого ритуала. Обычного взрослого человека или даже ребенка, у которого есть семья, на заклание за здорово живешь не отправишь. Поэтому каука-вака — это, как правило, неизлечимо больной человек, осужденный преступник, доброволец, желающий таким образом обеспечить свою семью, или ребенок-сирота. «Фу, но Петя и Паша не сироты», — облегченно выдохнула я. Пока их родители не осуждены, да. Но по закону Манзании, люди, осужденные за преступления против государства, автоматически лишаются родительских прав. А это означает, что их дети становятся сиротами и направляются в детские лагеря, откуда их можно направлять на нужды государства. «На какие нужды?» — оторопело спросила я. «Государственные. Испытание нового метода лечения какой-то болезни, обкатывание новой учебной программы, трудовые работы по уборке урожая, иногда на усыновление, ну или вот в качестве кауки-ваки». «Фашизм какой-то!» — в сердцах сказала я. «Концлагерь. И что, никто не возражает?» Одно из правительств пыталось изменить существующую систему, но не успело. А остальных все устраивает. Сэм пожал плечами. И в этот момент я, пожалуй, его ненавидела. Белые дети попадают в детские лагеря крайне редко. Именно вашим мальчикам не повезло. Причем старшему больше, чем младшему. Почему? Потому что ему 14 лет. Как только исполнится 15, его заберут из лагеря и отправят в армию. Здесь подростки идут в нее с 15 лет. Для тех, у кого есть родители, срок обязательной службы 3 года, после чего можно принять решение о своей дальнейшей судьбе. У сирот выбора нет, они остаются в армии до старости. Получение образования и работа по другой специальности им запрещены. И так как белый ребенок сирота, да еще и со светлыми волосами, крайняя редкость, раритет, то терять одну потенциальную жертву никак нельзя. Поэтому старшего мальчика, скорее всего, планируют сделать каукой-вакой в этом году, а младшего, 10-летнего, оставить на следующий. «И что, ничего нельзя сделать?» — со слезами спросила я. «Почему же?» Сэм улыбнулся и потрепал меня по руке. «Именно этим мы с вами сейчас и занимаемся, Елена. Более того, вы сами того не зная, и так уже много сделали. Если бы сегодняшний суд закончился приговором, то к концу дня судья оформила бы лишение родительских прав, и послезавтра один из мальчиков стал бы кауккой-ваккой. Но вы отложили суд до послезавтра. То есть до того дня, когда и состоится ежегодное жертвоприношение. То есть теперь жрецы будут вынуждены найти другую жертву и оставят мальчишек в покое? Не все так просто, — покачал головой Сэм. Если суд состоится в первой половине дня, и вы его проиграете, то они вполне могут успеть. А вот если выиграете, то спасете детей. Ведь у них останутся законные родители, а значит, в жертву они годиться не будут. От осознания свалившейся на меня дополнительной ответственности я сначала покрылась потом, а потом меня пробрала дрожь. Взгляд мой упал на седую голову моего спутника. «Сэм, а вам самому не грозит участь быть принесенным в жертву? Вы белый и совершенно седой пожилой мужчина, у которого нет родных. Вы не боитесь стать каукой-вакой? Если не сейчас, то потом. Если вдруг, не дай бог, заболеете». Ванденберг раскатисто засмеялся. «Милая Елена, вы разве еще не поняли, что в этой стране все продается и покупается? Если когда-нибудь мне будет что-то угрожать, я просто откуплюсь от этой угрозы. А если я вдруг стану так стар и немощен, что не смогу о себе заботиться, или у меня в одночасье не станет денег, то путь кауки-вакки не самый плохой, чтобы уйти из жизни. Жертву перед умерщвлением накачивают наркотиками, так что она не чувствует ни боли, ни страха. Неплохой способ покончить с жизнью, которая тебя перестала устраивать. Но не будем о грустном. Мы приехали. Подождите меня в машине, пожалуйста, я быстро». Спустя пару минут Сэм вернулся из маленького магазинчика, держа в руках 4 ярко-красные косынки, похожие на советские пионерские галстуки. Одну из них он ловко повязал мне на шею, а остальные сунул в карман своих свободных светлых брюк. «Что это?» — спросила я. «Это ваш пропуск в волшебный мир соратников революции. Сейчас мы подтвердим это документально, и у вас будет новый, весьма полезный в нынешней Манзании статус». Он завёл машину, и мы поехали дальше. На одном из перекрёстков Сэм остановился, потому что на углу мы заметили молодого человека, одетого в костюм песчаного цвета. На правом предплечье красовалась повязка красного цвета, сделанная из того же материала, что и косынка на моей шее. Материал, кстати, был синтетическим, отчего на африканской жаре кожа под ним горела и чесалась. «Так, нам к нему», — бодро сказал Сэм и выскочил из машины. Я двинулась следом. Мой спутник что-то бойко говорил на суахили. Разумеется, я не понимала ни слова. Интересно, выгорит мой план или нет? Надо признать, задуманное мной было в достаточной степени авантюрой. На бумаге идея существовала. А вот работает она или нет, нам предстояло узнать на практике. Дело в том, что, изучая накануне юридические основы существования Республики Манзания, я обнаружила довольно любопытный декрет о лояльности. Согласно этому замечательному документу, каждый, помогающий делу революции, становился ее другом и соратником. Не знаю, давало ли это какие-то особые плюшки, но судить друга революции явно становилось затруднительным. Наша с Сэмом задача состояла в том, чтобы внести от имени находящихся за решеткой пожертвования задним числом и получить соответствующий документ. Впрочем, проблема решилась так быстро, что я даже понервничать не успела. После кратких переговоров на суахили Сэм повернулся ко мне, коротко бросив уже по-английски $10. Я возблагодарила Бога, что дома достала немного наличности из секретного пояса, который теперь хранился у Сэма в сейфе, и переложила ее в карман. Ловким жестом фокусника я достала 10-долларовую бумажку и протянула ее молодому человеку. Меня немного тревожило, что действия с валютой находятся в Манзании под запретом. Но сборщика подати это совершенно не смущало. Он взял купюру из моих пальцев быстрым неуловимым жестом, после чего она тут же словно растворилась в пространстве. Сэм сказал что-то еще, и молодой человек протянул ему бланк какой-то справки. Бланк был пустой, но на нем имелась подпись и печать. Прямо здесь же Сэм быстро начал что-то писать в протянутой ему бумажке, после чего показал нашему контактеру и что-то произнес. Тот покивал головой. «Держите, Елена», — сказал Сэм довольным голосом и потрепал молодого человека по плечу. «Кажется, это именно то, что вы хотели». Я взяла протянутую мне справку, на которой по-английски было написано, что Наталья Кузнецова has donated revolution in Manzania. Ниже тот же текст был повторен на французском. Справка была помечена датой 4 января, то есть за сутки до того момента, как Натка была арестована. Прекрасно. И всего-то за $10. Теперь оставалось добыть такие же справки для Молевых и Волковых. Впрочем, и с этой задачей мы с Сэмом справились всего за час, объехав еще два подобных пункта сбора пожертвований на нужды революции. И в первом из них я получила справку на имя Веры Молевой, во втором — на имя Надежды Волковой. Любопытно, что эти справки обошлись мне всего в $5 каждая, из чего явно следовало, что в самой первой точке я жестоко переплатила. «И что, эти деньги действительно потратят на нужды революции?» — с любопытством спросила я, когда мы с Сэмом ехали домой. Как именно налажен учет и контроль, я не совсем поняла. И в справках не указаны суммы пожертвований. Эти молодые люди, которые стоят в пунктах сбора, сегодня накормят свои семьи мясом. Улыбнулся Сэм. Максимум, что отдаст государству каждый из них, это $1 из полученной десятки. Может, 2. Конечно, над ними еще есть старший, который обязательно снимет свой процент. Но в целом все останутся довольны, а государство не в накладе. «Наверное, пора перестать этому удивляться, но никак не получается», — призналась я. «Сэм, разве задача революционеров не состоит в том, чтобы налаживать более справедливую и правильную жизнь? Ведь все, что они делают, так же коррупционно и безнравственно, и никак не способствует тому, чтобы люди вокруг жили легче и хоть чуть-чуть богаче». «Милая Елена, мир так устроен, что в основе любой революции лежит всего лишь желание прийти к власти. Конечно, цель очередного правительства, так же, как и всех предыдущих, которые в Манзании меняются по 3 раза в году, заключается в том, чтобы сделать жизнь более легкой и богатой. Но только для себя и своих близких. Вот эти сборщики пожертвований и их начальство сегодня будут жить лучше. Это понятная конкретная цель для каждого из них. А справедливости в мире нет. Неужели вы до сих пор этого не поняли?» «Я не согласна», — жестко сказала я. «Моя работа как раз заключается в установлении справедливости. Я судья. И принимая решение по тому или иному делу, борюсь за то, чтобы восторжествовала именно справедливость». «И все судьи в вашей стране работают по такому принципу?» — спросил Сэм серьезно. «Я не юродствую, Елена. Я действительно не знаю, как у вас там в России все устроено. Но я уже старый человек, хорошо знающий жизнь, поэтому решу, что вы лукавите, если ответите положительно. Можете ли вы гарантировать, что все решения ваших судов справедливы и непредвзяты?» Я тяжело вздохнула, потому что признавать правоту Сэма не хотелось, а врать я не любила. Разумеется, я знала немало примеров несправедливого и неправедного суда. И то, что сама я этим не занималась, никак не влияло на картину в целом. Да и никакой доблести моей в этом не было, если честно. Мне просто везло. В первую очередь с начальником. Плевакин, зная мой характер, никогда не расписывал мне дела, которые могли бы закончиться скандалом или моим увольнением. Я это осознавала и была ему очень благодарна. «Хорошо, что молчите», — улыбнулся Ванденберг. «Милая Елена, я вовсе не хотел вас расстроить. Просто все в этом мире устроено примерно одинаково, вне зависимости от географической точки на карте. А все отличия — всего лишь мелкие детали, не влияющие на картину в целом. Так что давайте не будем рассуждать о справедливости в глобальном смысле этого слова, а обеспечим ее в суде для 5 конкретных человек и 2 их детей. Они совершенно точно ни в чем не виноваты, а потому их оправдание будет абсолютно справедливым, вне зависимости от того, каким образом вы его добьетесь. «Моя защита будет совершенно честной». Пожала плечами я, не желая так уж запросто сдаваться в этом философском споре. Я опираюсь на реально существующие законы и декреты Республики Манзания. А в том, что они несовершенны, я не виновата. «Это казуистика, моя дорогая». Еще шире улыбнулся Сэм. «Только что вы купили 3 справки, подписанные задним числом, фактически дав взятку. Никто из ваших соотечественников не жертвовал молодой республике. Это сделали вы от их имени. Это немножко неправильно и незаконно. Но вы ведь не собираетесь порвать эти справки, чтобы не пользоваться нечестными методами». Что ж, он был совершенно прав. Этот спор я проиграла, потому что, разумеется, уничтожать справки не собиралась. В спасении Натки любые средства были хороши, так что белые перчатки я могла спрятать в дальний ящик вместе с белым пальто. В этом климате они точно не пригодятся. И да, я вовсе не ангел, потому что только что нарушила закон, причем не в первый раз. Ввезенная в поясе валюта тому доказательство. Так что да, я не имею никакого права обвинять других в нечестности и нечистоплотности, потому что и сама не лучше. Я снова вздохнула. Видимо, вздохи были крайне красноречивы, потому что мой спутник снова весело рассмеялся. «Елена, не расстраивайтесь так. Мир несовершенен и от этого особенно прекрасен. Представляете, как скучно мы жили бы, если бы в нем было все по правилам и по линеечке. Непредсказуемость придает каждому дню особую остроту. Неужели вы с этим не согласны?» Я не стала говорить Сэму, что такой зануде, как я, гораздо комфортнее жить в предсказуемом и спокойном мире, где точно знаешь, чего ждать завтра. С другой стороны, если бы мир действительно был таким, то я бы не встретила в нем Виталия Миронова, который совершенно точно появился в моей жизни как нечаянный и нежданный подарок. Еще и полугода не прошло, как это случилось, а я уже не представляю своей жизни без этого человека. И если бы не беспечность Натки, улетевшей на край света, даже не подумав о том, в какие неприятности это может вылиться, я бы вчера не увидела океан и не искупалась в нем, и не познакомилась бы с таким интересным и мудрым человеком, как Самуэль Ванденберг, и не сменила бы свой привычный статус судьи на амплуа защитника. Да, пожалуй, Сэм опять прав, и в непредсказуемости этого мира есть что-то притягательное. «Согласна», — сказала я и улыбнулась своему спутнику. «Не судите меня строго, Сэм. Мне кажется, что в последнее время я узнаю новую себя, но я только в начале этого пути, так что мне предстоит сделать на нем еще много шагов». «Завидую тому мужчине, который заставил ваше второе «я» раскрыться», — улыбаясь, сказал Сэм. «Был бы я чуть помоложе, ужасно бы ревновал, что не мне достался этот редкий цветок. А сейчас могу лишь сокрушенно завидовать. Зато...» Он поднял вверх указательный палец. «Это не он, а я сегодня открою вам новое удивительное блюдо, которое вы никогда не пробовали. Это макобе, речная рыба, запеченная в золе и подаваемая на банановых листьях с соусом из экстракта лианы. Уверяю вас, Елена, вам понравится, так же, как и белое вино к нему. Оно произведено на моей родине, в Голландии». «А там делают вино?» — удивилась я. Пожалуй, мой возглас звучал не очень вежливо. Я никогда не встречала даже упоминания о голландских винах. «Хоть в чем-то я смогу быть у вас первым!» Сэм снова засмеялся. «Да будет вам известно, что в Нидерландах насчитывается более 200 виноградников. Большинство из них находятся в Лимбурге и Гелдерланде, но виноград растет и в других провинциях, даже на севере. В Нидерландах в основном производят именно белые вина. Примерно 70% виноделия приходится именно на них. Остальное примерно поровну делится на красные и розовые вина. А еще с каждым годом все больше растет доля игристых вин. Хотя, признаться, их я не люблю. Вино должно кататься по языку, а не щипать его. Так вот, прохладный голландский климат для производства белого вина подходит лучше. И специалисты утверждают, что по качеству и вкусовым ощущениям оно совершенно не уступает винам из других стран, в том числе и таких испокон веков винодельческих, как Франция, Италия и Испания. «Белое вино к рыбе. Попробую с удовольствием. Я его вам гарантирую. Нидерланды располагают 260 гектарами виноградников и производят 750 тысяч литров вина в год. Кстати, довольно дорогого вина. Но вас, Елена, я бы и не стал угощать дешевым. Сэм, вы так вкусно рассказываете, что мне не терпится это все попробовать», — рассмеялась я. «Рядом с этим человеком, несмотря на совсем невесёлые обстоятельства, я испытывала какую-то особенную легкость. Пожалуй, так легко и беззаботно я себя ощущала только рядом с Виталием Мироновым, который сейчас был от меня за 1000 километров. Раз на сегодня мы сделали все, что хотели, поехали кутить».